Глава 21. «Да блин, что ж так долго-то?» «Они там что, привал решили себе устроить?» — проворчал я на 10-м часу ожидания. «Может, у них опять что-то сломалось?» — пожал плечами Щукин. «Для разведки мы использовали один единственный малый беспилотник. Изначально даже не предполагали, что его никто не заметит и, соответственно, не собьет. Нужен он был, по сути, только для того, чтобы определить время выхода колонны малайцев, ну и количество их сил. Однако, к нашему удивлению, его никто не тронул, и мы даже успели увидеть одну поломку БТР, который оставили чиниться, и еще аварию, задержавшую колонну аж на 40 минут. Ну и сам выход колонны. Скажем так, мы ожидали, что ее соберут и отправят быстрее. А потом у беспилотника стало заканчиваться топливо, и нам пришлось отправить его в порт, раз уж он остался целехоньким. «Как же с этими дилетантами сложно!» — вздохнул я, подкидывая шлем. «Полностью с тобой согласен», — буркнул Щукин. «Все ноют и ноют». «Подколол, признаю», — усмехнулся я. «Только я не дилетант, я начальник. Мне по должности положено вам мозг выносить». «О, ну тогда ты суперначальник», — хмыкнул он. «Именно. Чуешь, как вам повезло?» — поддакнул я. «О да. Такое сложно не почувствовать», — поморщился он. «Аматеру-сама, позвольте задать вопрос», — заговорил Такану. «Конечно, спрашивай». «Насколько сильна ваша защита?» — спросил он. «Сколько попаданий из огнестрельного оружия вы сможете пережить?» Все-таки не удержался. Столько часов копил в себе вопросы и все-таки не выдержал. Единственное, что я ему в свое время сказал о своих силах, это то, что я наравне с мастером. А теперь заявил, что в одиночку атакую колонну противника, а это и виртуозу в открытую опасно делать. Конечно, многое зависит от того, какой противник и какие у него силы. В нашем случае виртуоз бы, несомненно, справился. Тем не менее, Такано явно был встревожен. Поначалу больше удивлен, а когда осознал услышанное, уже встревожен. Но и, похоже, тупо не верил в мои силы. Только вот субординация заставляла его помалкивать. «Да я и одной пули не выдержу», — пожал я плечами. «В тело-то ладно, если не в сердце. Вот попадание в голову меня сразу убьет». «Но...» — замер он. «Но...» После чего посмотрел на Щукина, типа «какого хрена?» «Он издевается над тобой», — произнес тот. «Господин очень быстр и имеет какие-то там щиты». Говорил он на русском, как и я, благо Такану знал этот язык. «То есть щиты все же есть?» — спросил тот осторожно. «Есть», — подтвердил я, — «и они могут выдержать все, что угодно». «Только один всего пару секунд висит, а второй всего несколько попаданий выдерживает», — скривился Щукин. «Ну и кто над кем издевается?» «Про защитную сферу он, например, не упомянул. На данный момент я могу удерживать ее почти 12 секунд. Насколько она крепкая, не знаю, но атаки виртуоза держит. Кстати, я пару месяцев назад побил рекорд моего прежнего мира по времени удержания щита — 2,1 секунды против 1,68. Растут тудыть его. Правда, в Малайзии тренироваться довольно сложно, слишком много глаз, но я все равно стараюсь не упускать такой возможности, хотя и тренирую в основном такие вот тихие и незаметные вещи. Тихо промычал Такано. «Аматеру-сама, а вы не задумывались, что если мы будем действовать совместно, то это будет гораздо эффективнее? Одному человеку довольно трудно охватить все поле боя». Как он осторожно предложил помощь. «Ну вот, запугали человека», — хмыкнул я. «Понимаешь, Такано, таких, как я, называют патриархами. Но по силе я патриархом уже не являюсь. В древности подобных мне называли ведьмаками. Слышал когда-нибудь о героях из «Вознесения тысяч»?» «В смысле ведьмаками?» — переспросил Щукин. «Но это на русском», — ответил я. 20-й том в переводе Силанова. 12-я глава. «Если дословно», — задумался я, припоминая. «Их поступь сотрясает землю, их голос убивает разум, их меч разрывает пространство. Альтур падет, ибо к ним пришли ведьмаки». «Ты прости, но ассоциировать себя с древними героями — это как-то...» — покачал головой Щукин. «Мне до них еще далеко», — — вздохнул я. Но, судя по деталям из доступных книг этой эпопеи, я как раз ведьмак. В японском переводе ведьмак заменен на «ведающих суть». «Почему тогда не ведуны, к примеру?» — спросил Такано. «Из-за их сил», — пояснил я. «Как мне кажется, Силанов воспринимал ведунов как мудрецов, жрецов или кого-то подобного, а герои — это герои. Могущественные бойцы ближнего боя. В основном ближнего. А еще у русских ведьмаки — это начальники, главари ведьм. Скорее, присматривающие за ними», — поправил Щукин. «Ну да», — кивнул я. А в том же 20-м томе перед штурмом Альтура они просто приказали общине ведьм покинуть город и свалить куда подальше. «В любом случае», — нахмурился Щукин, — «ты не герой, и их силами не обладаешь, по твоим же, кстати, словам». «Я сказал, что пока что не так силен», — поправил я. «Но уже сейчас меня нельзя назвать патриархом. Да, я не смогу уничтожить армию древних магов вместе с их городом, но уж на колонну вполне современных малайцев меня хватит с головой. Поймите вы, нельзя сравнивать силы бахира-юзеров и патриархов, мы слишком разные. Ваши ранги к нам неприменимы. Там, где ваш отряд быстро завалит мастера, я буду долго его избивать. С другой стороны, вас я уничтожу, возможно, даже быстрее». «Темная молния — очень хороший отряд», — произнес осторожно Такано. «Это он так скромно засомневался, что я могу их выпилить». «Пусть даже столько же времени», — отмахнулся я. «Хотя да, пример не совсем корректный. Скажем так, смогут два виртуоза взять штурмом поместье Аматеру в Токусиме? Сейчас, с нашими нынешними силами?» «Нет», — твердо ответил Такано. «А я смогу», — произнес я. «Просто потому, что у меня другие силы, а в поместье нет никого, кто смог бы мне противостоять. При этом виртуоза мне не победить, даже одного. Пока что. С колонной малайцев все иначе. Виртуозу с ней было бы проще, с его-то площадными техниками. Но это не значит, что и мне она не по силам. Проще не значит легче. К тому же мне не надо ее полностью уничтожать, моя задача — остановить. Ну, разбежится половина бойцов, мне-то что». «Вот знаешь, ты нас совсем не убедил», — заявил Щукин. «Я то, я это. Мы тоже можем объявить себя древними героями. Сделает нас это сильнее». «Для того мы здесь и сидим», — пожал я плечами. «Чтобы вы знали, на что я способен. Чтобы было меньше вопросов, больше доверия и понимания, как использовать мои силы в будущем. Я сюда не похвастаться приехал. Для дальнейшего планирования операции и взаимодействия вы обязаны увидеть мои возможности в реальном бою». Из-за этого, кстати, пришлось брать с собой мелких дронов, которые должны все записать. Так-то Щукин уже был свидетелем одного моего боя, только разглядеть ничего толком не смог. «Лучше бы...» «Стоп!» — поднял я руку. «Цель на подходе. 17 километров. Радиус обнаружения жизни у меня на километр больше, но надо же было убедиться, что это именно те, кого мы ждем. Была у нас и простая разведка, два человека расположились в 3 километрах далее по дороге. Уж не знаю, где они там обустроились, а вот наша группа обосновалась в 400 метрах от трассы у подножия скалы, тянущейся на километры вдоль дороги. Ну а там, где сидели мы, до самого дорожного полотна, все заросло деревьями, разве что у трассы было 2 метра пустой земли. «Надеюсь, ты выживешь», — нарушил тишину Щукин. «Женишься, и жены вынесут тебе мозг, раз уж этого не могу сделать я». «Все может быть», — пожал я плечами и, заметив, что он хочет сказать что-то еще, добавил: «может, и выживу». «Пожалей мое старое сердце. Не шути так больше», — покачал он головой. План был предельно прост. Пропускаем передовой дозор, я выхожу и нападаю, а мои люди уничтожают вернувшийся дозор. Чего у малайцев не было, так это ударной группы. Как правило, ее перекидывают с одного участка дороги на другой, дабы вылавливать таких, как мы. Но и самих вертолетов не было. И вот это они, конечно, зря. Единственное, что могло мне помешать действовать свободно, это вертолеты. Дозор мы пропустили, значит, впереди меня ожидает группа охранения. Пара БТР и грузовик, везущий в кузове средний МД «Вавилон», самый распространенный МД в армии Малайзии. Затем пойдут машины с пехотой, несколько БТР, раскиданных по колонне, ну и арьергард из нескольких боевых машин. Вообще силы, собранные малайцами, не для серьезного боя, рассчитана четко для отражения атаки высадившихся в порту. Но это если бы они были нормальными войсками. Англичанами, американцами, русскими, немцами, короче, не малайцами. А так. Несколько БТР, пара средних МД и 1500 бойцов на 60 грузовиках – это ни о чем. Хотя пехота может и побольше быть, я, честно говоря, не в курсе, сколько они в свои машины бойцов напихали. Скорее всего, где-то там и тяжелая пехота едет, но сколько ее, я понятия не имею. Выйдя на дорогу, я в очередной раз поправил на себе оружие и попрыгал, повертев руками. Легкий МПД, который мне прислали вместе с отрядом спецназа «Аматеру», был разработан специально для проведения спецопераций силами учителей. Защита так себе, зато мобильность на высоте. Но это если сравнивать с простыми МПД, а я сравниваю с комбинезонами пилотов, в которых до этого и сражался. И вот тут МПД «Темной молнии» выигрывает по всем статьям. Мобильность такая же, защита лучше, электронная начинка лучше, интеграция с различным вооружением, возможности взлома всего, к чему удастся подключиться и так далее и тому подобное. Впрочем, для меня главное – защита и мобильность. От случайной пули даже ведьмаки не застрахованы. А возможность двигаться так, как хочется, а не так, как тебе броня позволяет, вообще на первом месте стоит. Правда, я в любом случае не умею пользоваться всеми возможностями данного МПД, так что поотключал все нафиг. Точнее, убрал все лишнее с визора шлема. Оставил только иконку повреждений доспеха в виде человечка с разведенными руками. Колонна приближалась. Проскочила у меня мысль пафосно встать посреди дороги, но я ее отогнал. Всякому пафосу свое время. Здесь и сейчас я просто дождусь, когда БТР-охранение окажется в пределах моей молнии и, собственно, начну работать, а пока можно и на обочине постоять. Впереди колонны ехал ФВ-4333 «Стормер». Этакая коробочка со скошенным носом и башенкой с 20-миллиметровой пушкой. Английская подделка, поставляемая в другие страны. Сами они используют вполне себе современную и высокотехнологичную броню серии «Ланчестер» — 600В броневик, 700В БТР, 800В БМП. Естественно, с различными модификациями. Ну а «Мерлин», как еще называют ФВ-4333, это не только 40-летнее ископаемое, пусть и глубоко модернизированное, но еще и изначально посредственный проект. План был угостить первую машину молнией, но увидев, как командир и механик-водитель пренебрегают безопасностью, торча каждый из своего люка, я решил, что в мире машинка смотрелась бы лучше. Так что бой начался с пары банальных выстрелов из штурмовой винтовки, метко названной немцами «обезболивающие». Командир машины сполз в люк башни БТР, как и механик-водитель, в люк своего отсека, но у последнего только голова и была видна. Через 2 секунды, которые я провел, несясь в сторону колонны, БТР вильнул и резко съехал с дороги, врезавшись в ближайшее дерево. Ну а следовавший за ним грузовик с МД только после этого начал тормозить. И вновь я не стал использовать молнию. Грузовик, пусть и немного специфический, это не бронетранспортер, так что водителю и пассажиру хватило и пули каждому. 2 выстрела и резкий разворот в сторону Мерлина, из задней части которого начали выскакивать бойцы. Причем они даже поначалу не заметили меня, за что и поплатились. 4 выстрела, 4 трупа. Рывок в сторону, так чтобы видеть нутро БТР, и еще 5 выстрелов. Ни одного бахира-юзера. Еще один резкий разворот на 180 градусов, и остаток магазина ушел на бойцов, занимающих позицию возле грузовика с МД. А вот дальше пришлось делать 2 рывка назад, дабы спрятаться от подъезжающего 2-го БТР. В охранении их было всего 2 штуки, но это не значит, что остальные боевые машины в колонне должны остаться на месте. По уму они должны обойти засаду и выйти ей во фланг, но здешняя местность им этого не позволит, так что сюда уже едут несколько мерлинов. Едут, кстати, по обочине, чего делать не рекомендуется. Стрелять БТР начал еще на ходу, но, поравнявшись с грузовиком с шагоходом, остановился и начал прицельно шмалять по своему стальному товарищу, за которым я и прятался. Да, не видать мире нового БТР. Выпустив в мою сторону в общей сложности 62 снаряда, Мерлин дал ход, обходя меня сбоку, а успевшие вылезти из него бойцы метнулись к обочине и там залегли. Правда, не все. 4 шли вместе с БТР, прикрываясь его броней. Как только Мерлин подошел на 30 метров, я высунул руку из-за коптящей машины и, наконец, использовал молнию, слегка поводив ею из стороны в сторону. Три импульса смерти просигналили мне, что пехота осталась без поддержки БТР. Накинув отвод глаз, дождался, пока пули перестанут стучать по броне Мерлина, за которым я прятался, после чего рывок, и я быстрым шагом зашел за второй БТР, подобно первому остановившийся и чадящий, где прятались четыре бойца королевских войск. Четыре выстрела и... Пятый, шестой, седьмой, рывок, молния, сфера давления. Один из этих четверых оказался Бахира-юзером и явно не воином. Впрочем, и на учителя он не тянул. Вновь накинув отвод глаз, прошел чуть вперед, где увидел еще четверых бойцов противника, валяющихся на земле и нервно дергающих из стороны в сторону стволами автоматов. Отошел с линии стрельбы и выпустил остаток магазина. Можно было бы и поберечь патроны, но мне все равно не хватит их на всю колонну. Я так или иначе буду использовать оружие малайцев. Собственно, я и взял винтовку только для начала боя или для какого-нибудь ответственного момента, если он случится. Старая привычка. В этом мире от нее нужно отказываться. Здесь нет вражеских ведьмаков, которых можно убить одной удачной пулей, ну или очередью. Здесь, если начинаются трудности, то это так или иначе связано с бахиро-юзерами. А им что одна пуля, что 30. В общем, я отсоединил пустой магазин, вставил новый, а освободившиеся кармашки разгрузки пойдут под магазины от СА-80, английской штурмовой винтовки, которой были вооружены малайские войска. Три магазина в разгрузку и один у винтовки, ну и один для пристрелки оружия. Где-то в той стороне, откуда я пришел, раздались звуки стрельбы и взрывов. Щукин с командой уничтожает вернувшийся дозор малайцев, а со стороны конвоя уже слышен звук двигателей БТР. Что ж, от пристрелки оружия придется отказаться. Бегу к грузовику с МД, запрыгиваю в кузов и прячусь за бортом. Судя по звуку, приближаются четыре машины, по две с каждого фланга колонны. Как по мне, глупо. Не та местность здесь, чтобы проворачивать такой финт. Впрочем, подходить слишком близко к месту боя они не стали. Остановились, выпустили пехоту, оставили по одному БТР, а второй отправили прикрывать бойцов. А вот дальше я все-таки немного удивился. Многострадальный БТР, который я хотел захватить в самом начале, и за которым прятался от обстрела второго, попал в зону действия техники одного из малайцев. Причем явно мастера, так как он еще и значительный кусок леса обработал. Но это я чуть позже узнал. В тот момент все, что я мог видеть из-за борта кузова, это кончик огромной ледяной скалы. Ну или столба с заостренным концом. И чувствовал холод даже сквозь МПД. Это точно не виртуоз, нет их больше у малайцев. Но техника впечатляет. Ледяной ад, если не ошибаюсь. Несколько таких вот сосулек, вырастающих из земли и источающих смертельный холод. Повезло, что я достаточно далеко был. Впрочем, чуйка помогла бы, окажись я слишком близко. А мастер тем временем перешел на другой фланг колонны и повторил технику там. Будем надеяться, что он тут один. За передвижением противника я следил с помощью обнаружения жизни, так что стоило мастеру перейти на другую сторону дороги и остановиться на пару секунд, поднялся из-за борта кузова и отправил в оба БТР заранее созданные сферы давления. Молния создается быстрее, но ее надо поддерживать, так что тут выбор был прост. Стрелять по малайцам начал даже раньше, чем сфера долетела до ближайшей машины, так что во время знатного бабаха, отбросившего БТР на пару метров, двое из 16 бойцов были уже мертвы. На остальных ушел оставшийся магазин, но только из-за того, что среди них оказались один воин и один ветеран, которого я добивал уже молнией. Накидываю отвод глаз, пригибаюсь, прячась за бортом кузова, и перебираюсь на другую сторону. Сразу после первого взрыва оставшиеся бойцы сгруппировались вокруг мастера, а два БТР, немного постояв, начали с двух сторон объезжать грузовик с МД, в кузове которого я и прятался, ползая вокруг шагохода. Доползти до другой стороны я не успел, почувствовав движение машин, решил вернуться. Уничтожать бронетехнику, неподдерживаемую пехотой, все же проще. Через несколько секунд мастер с бойцами все же пошел вслед за БТР, но медленно и осторожно, давая мне свободно уничтожить бронетранспортеры. Еще две сферы давления, и пехота во главе с мастером замерла, так и не обойдя грузовик. Они, похоже, даже не поняли, как были уничтожены их машины. Зайти в спину бойцам, прикрывающим мастера, который все же вернулся обратно, не составило труда. Проблемы начнутся сейчас, когда я начну по ним стрелять. От мастера они далеко не отходили, так что ответку я получу достаточно быстро. Особенно если среди прикрытий найдется Бахира-юзер, на которого придется потратить пару лишних секунд. Придется накинуть на себя дополнительный фокус. К сожалению, этот навык, точнее, слишком много уровней этого навыка, не по-детски нагружают мозг и нервную систему, так что приходится постоянно то накидывать лишний уровень фокуса, то скидывать его. Но во время боя я всегда использую первую пару уровней. Вот и сейчас, накинув фокус, потратил мгновение на адаптацию. Все-таки мир вокруг слишком сильно замедлился. Еще парочку фокусов, и я смогу пули ловить. В теории. Дабы не опростоволоситься, еще и уровень ускорения поднял. Все, теперь можно работать. Чуть отойдя от грузовика с МД, занял такую позицию, чтобы видеть всех малайских бойцов. Секундой в сторону ближайшего летят три пули. Без паузы перевел прицел на следующего и вновь выстрелил. На каждого по три патрона. Экономить боеприпасы уже нет смысла. На 24-м патроне перевел ствол на одного из двух бойцов, которые пережили первые выстрелы, и выпустил в него оставшиеся в магазине пули. Этот, судя по реакции, явно не ветеран. Впрочем, убить его все равно не получилось, так что отбросил английскую винтовку в сторону и с двух рук запустил выживших молнии. И как только почувствовал импульсы смерти от обоих, сделал рывок в сторону, уходя с линии атаки ледяной дорожки, состоящей из множества острейших льдин, которые, к слову, разрезали на маленькие кусочки несколько трупов малайских бойцов. Все. Теперь у меня появилось время заняться мастером. Малайцы явно действовали по стандартному во многих странах плану при атаке колонны, так что оставшиеся бойцы королевских сил заняли позиции возле своих машин и постреливали в лес. Сюда пока никто не сунется. С другой стороны, через пару часов должны подойти вертолеты. Хотя тыловое охранение вполне может подтянуться, но это если малайцы совсем лохи. Кто ж тылы без защиты оставляет? Ну и инициативу командира колонны нельзя не учитывать. Собрать пехоты побольше и проверить, как тут дела идут. Вполне себе реальный ход мысли. Но некоторое количество времени у меня есть. По идее, мне бы пропустить мастера, не обращать на него внимания. Но атаку я спланировал как раз с расчетом на данную ситуацию. Выманить хоть одного сильного бойца и обеспечить себе время на его убийство. Так-то можно было и в центр колонны ударить, после чего устроить хаос и беспредел. Что ж, поехали. Отвод глаз, два рывка, удар левой в челюсть и правой под дых. Малаец не только скрючился, но и немного оторвался от земли. Разрывать дистанцию я не стал, а хорошенько приложился по его голове с левой, что впечатало старика в землю. Молния из двух рук, рывок назад, дабы пропустить... Даже не знаю. Это явно был аналог огненного столпа, колонна синего света с какими-то частицами, напоминающими снежинки. Похоже, родовая техника, так как официальный аналог огненного столпа — это ледяной столб. Хотя, по факту, технику надо бы назвать ледяная труба. В общем, посмотрел я на это 2 секунды, да запулил у малайца 2 сферы давления. Технику буквально сдуло, как и его самого, но об этом я узнал после воздушного удара, разметавшего пыль, поднявшуюся после сфер. Как выяснилось, старика снесло к опушке леса, впечатав его в одно из деревьев. Ну а так как драться в лесу с пользователем стихии льда мне не хотелось, пришлось пинать его обратно. Несколько рывков, пара уворотов от техник ближнего действия, 3 удара, толчок, сфера давления, и летящий малаец врезался в очередное препятствие, на этот раз в грузовик. Рывок, удар и вновь толчок уже в ту сторону, откуда я пришел, то есть на пустой участок дороги. После приземления на дорогу малаец несколько раз перекувыркнулся, запустив куда-то в лес россыпь сосулек, а уж когда остановился прямо из положения лежа, начал рассылать во все стороны техники. Правда, он достаточно быстро определился со своим местоположением, и техники полетели уже конкретно в сторону грузовика с МД. Но меня там уже не было, и когда он это понял... Скажем так, зря я расслабился, надо было сразу нападать. Этот старый козел встряхнулся и буквально за полсекунды вырастил на себе 1000 ледяных игл. Похоже, опять какая-то родовая техника. И вот как мне теперь его бить? Пришлось использовать сферы давления. Сфера, рывок, отвод глаз, сфера, рывок, отвод глаз. Две сферы, пущенные таким образом, чтобы попасть по нему одновременно. Рывок, отвод глаз. Этак я долго его доспех колупать буду. Один, пусть и мощный взрыв, слишком слабо сбивает его защиту. Менее мощные, но постоянные удары справляются с этим лучше. Правда, и свои сосульки ему приходится постоянно обновлять. Попробовал молнию, но она разве что с ледяными иглами отлично справлялась. Самому старику было на нее плевать. Ну или около того. Непрерывный сильный урон, такой как электрическая дуга, Бахира юзеру его ранга держать достаточно просто. Можно попробовать пулять в него молнии почаще, но это не так-то просто. Даже если делать паузу в полсекунды, у меня руки через минуту такого обстрела отваливаться начнут. Ядрить, колотить, и как быть? Сфера я тоже долго кидать не смогу. Не в таком темпе. Так старик еще и щиты ставит, а это лишнее время на занятие нужной для броска позиции. И то он порой угадывает, откуда прилетит удар, и успевает защититься все теми же щитами. Мне бы молнию с кулаками скрестить, но не во время же боя экспериментировать. Алвир, конечно, говорил, что подсознание защитит, но как бы руки не взорвались. Ну или не сгорели. С другой стороны, именно во время боя такое и может получиться. В тишине и спокойствии я новый навык буду годами создавать. Ладно, не, ну его. Хотя, блин, страшновато. Не та у меня ситуация, чтобы рисковать. А в критической ситуации этого лучше и не делать. Так я еще и примерно представляю, как это провернуть. Всего-то и надо выпускать накопленную энергию через поры тыльной стороны ладони, а не кончиков пальцев. Правда, насколько я знаю, у тех, кто подобное пробовал, тупо кожа на руках сгорела. Чтоб его этого малайца. Ладно, попробую. Очередную сферу кинул не в самого старика, а ему под ноги. Это все равно откинуло его, но недалеко, а главное, снесло большинство иголок. Рывок и резко еще один, дабы не налететь на созданную стену льда. Замах, удар, простой удар. Следующий замах и опять простой удар. Не получается себя пересилить. Так еще и вновь пришлось делать рывок в сторону. Так-то я в высоком темпе бью. Даже с учетом довольно быстрого восстановления этой игольчатой брони, я бы все равно успел нанести спиток ударов, но параллельно с этим бороться с самим собой с каждым замахом ненадолго замирал. Мне хватило еще 7 попыток, чтобы осознать, что ничего у меня не выйдет. Быть может, если бы я реально был на грани, но не здесь и не сейчас, не могу я сейчас через себя переступить. Может, если бы я не знал, что попытки создать электрический кулак уже были и сожгли людям руки, у меня что-то и получилось бы, но, увы, я знал. Самое обидное, я действительно хотел научиться чему-то новому. Будь иначе, даже пытаться не стал бы. Только вот перебороть себя не получалось. Я честно попробовал еще 5 раз, но максимум, что у меня вышло, это рассеянная молния. Не переплетающиеся в одну толстую дугу, а 5 маленьких, по одной из каждого пальца, как-то так. Хотел костяшки и ладонь молнией окутать, а получилось опять из пальцев. Естественно, это меня разозлило. Я всегда злюсь, когда ощущаю свою беспомощность или слабость. Не так, чтобы разум терять и беситься, но сильно. Яки контролировать уже не получается. Впрочем, сейчас я разозлился не настолько сильно, однако малайцу этого хватило, чтобы сбиться и пропустить 10 лишних ударов. Жаль. Яки — это такая хрень, которой не стоит злоупотреблять в бою. Да, поначалу, несомненно, будет польза. Но если действовать слишком часто или долго, противник тупо привыкнет, адаптируется. Нельзя бояться постоянно. Тут и сила воли играет роль, и банальный адреналин. Правда, слабовольному человеку никакой адреналин не поможет. Обычно, если человек связал себя с армией, да еще и достиг ранга мастера, то его сложно назвать слабовольным. Мастеров вообще сложно так назвать. Рохли сдаются гораздо раньше. В общем, яки — это точечное оружие, применяемое в нужный момент, а не как я сейчас. Поэтому, взяв под контроль свою жажду крови, сделал рывок назад. Естественно, воспользовавшись перед этим моментом. Но до про лишних 10 ударов я уже говорил. Очухавшийся малаец прямо из положения лежа ударом обеими руками по земле возвел вокруг себя ледяную стену. Я уж хотел было перекинуть через нее сферу, но, почувствовав опасность, сделал еще один рывок назад. Буквально секунда, и стена взорвалась, отправляя в разные стороны осколки, и параллельно с этим вокруг малайца образовалось кольцо из метровых сосулек, растущих из земли. радиусом 50 метров, так что зацепить меня вполне могло. И все бы ничего, но стоило мне замахнуться рукой со сферой, тут же пришлось сделать еще один рывок. Круг из сосулек почти мгновенно расширился еще настолько же, а с такого расстояния я сферой до противника не докину. Она распадется раньше. И молнии не достану. Она у меня хоть и вытянулась до 70 метров, но этого все равно маловато. Торопиться я не стал. Во-первых, я хоть и могу добраться до Малайца, но не мгновенно, так еще и разрушая это ледяное поле, что выдаст меня с головой. А во-вторых, ну доберусь я до него, а дальше что? Сражаться посреди бритвенно-острых сосулек — то еще удовольствие. Блин, всегда знал, что стихия льда — та еще гадость. И оставлять его нельзя. Оглянувшись в ту сторону, где Малайец в самом начале применил ледяной ад, закономерно ничего не заметил. Бахирные техники вообще долго не держатся. Если, конечно, не сконструированы именно для этого, как те же ловушки. Вот и эта техника вряд ли будет существовать долго. Правда, Малайец наверняка держит наготове еще одну такую. Но мне главное успеть до него добраться. Вокруг самого мастера остался пятачок пустой земли. Только вот рисково развернуться будет негде, пространства для маневров фактически не будет. Хе, так ведь и у него тоже. А не, стоп. Если он накинет на себя свою игольчатую броню, мне совсем кисло придется. Но не звать же подмогу. Нутром чувствую, Малайец, он... Даже не знаю, как описать, он... А ведь точно, он боится. Весь бой он вел себя скорее как защищающийся. И ладно, если бы это была стратегия такая, но нет. Может и получиться. Странно, конечно, но мало ли что это за человек. Значит, и среди мастеров есть трусы. Те, у кого трусость в глубине души прячется. Как я и думал, техника развеялась снопом снежинок через 5 минут и 3 секунды, но это не важно. Как только это произошло, а я стоял прямо на границе поля из сосулек, сделал первый рывок. И даже успел сделать второй, да вот беда, все равно не успевал добраться до цели, из-за чего направил рывок не только вперед, но и чуть вверх. Но даже это добавило мне всего лишь пяток метров. Ситуация изначально была, как говорится, из ряда вон, так что я заранее накинул на себя пару лишних фокусов и успел проанализировать, что делать дальше. А выходов было, собственно, полно. Основная проблема сосульки, на которой я падал. Можно создать под собой щит, и так как он привязан к положению моего тела, если ничего не буду делать, то он исчезнет, как только приблизится ко мне слишком близко, а я приближусь, если он упрется в сосульки. Так что сначала сферу под ноги, а потом щит. Нет, не успею я создать сферу. Отклоняем план. Значит, дальше у нас идет воздушная сфера, моя круговая защита. Активная круговая защита, так что руками ее с внешней стороны лучше не касаться. Сосульки точно будут уничтожены. Я бы с ней и так до Малайца добежать мог, но долго я держать эту защиту не могу, и лучше поберечь ее до того момента, когда я окажусь вплотную к противнику. Тем не менее, именно сейчас вполне можно включить воздушную сферу, буквально на пару секунд. Вот я дурак, не привык еще к этому навыку, мог же накинуть защиту и добраться до Малайца рывком. Да, пара лишних секунд. К черту, нормально все. Из принципа воспользуюсь тем, что и планировал изначально, а именно круговым воздушным ударом. Он как раз даст мне добраться до цели и освободит немного пространства от этих чертовых сосулек. Волна спрессованного воздуха, как принято считать, разошлась от меня во все стороны, кроша сосульки в пыль. 20-метровый круг чистой земли позволил сделать еще один рывок, после которого я вновь использовал воздушный удар только в сторону Малайца, одновременно с этим активируя воздушную сферу. Удар снес остатки сосулек передо мной, плюс ледяную стену. Еще один рывок, и я сразу использовал молнию, ощущая, как у меня за спиной полыхнуло холодом. Похоже, Малайец не только стену изо льда успел создать, но обращать на это внимание уже нет времени. Молния освободила часть его тела от ледяных игл, и я тут же вдарил по старику самым сильным своим яки, постаравшись сконцентрировать его на цели. Несмотря на трусливую натуру, помирать от остановки сердца Малайец не спешил, зато побледнел так, что я это даже в горячке боя отметил. Про седину ничего не скажу, старик и так седой был. В общем, я в очередной раз убедился в том, что трусы весьма крепкий народец. Вот уж кто подыхать не намерен, так это они. Лишний фокус я не снимал, даже сверху ускорение накинул, так что избивать малайца я начал на очень высокой скорости, при этом не переставая давить на него яки. Если не успею, он точно привыкнет и адаптируется. Бояться не перестанет, но уже сможет действовать осознанно, да и просто действовать. Так что удар следовал за ударом, разрыв за разрывом. Взятый темп начал давить на тело, но остановиться я не мог, не хотелось начинать все сначала и вновь ковырять этого мастера. Я буквально сидел на валяющемся старике и долбил его всем, что у меня есть из ближнего боя. Удар, разрыв, бесполезная волна, рассечение. Главное не повторяться и менять вид атак, хотя банальных ударов и разрывов, конечно, было больше всего, особенно ударов. Малаец пытался сопротивляться, даже чем-то синим полыхнул, уж не знаю, что это было, но чуйка на это не отреагировала. Да и что бы он смог сделать с активной воздушной сферой на мне? Эта самая сфера, кстати, растягивалась, окружая мою руку при ударах, что тоже наверняка добавляло немного урона. В какой-то момент, когда мне уже начало казаться, что противник почти сдался, от него повеяло дикой опасностью. Надо было отскакивать, чуйка кричала мне убираться, но этот ушлепок почти проиграл, надо было совсем чуть-чуть. Тем не менее, первым сдался я, сделав рывок назад, и успел заметить, как тело малайца полыхнуло белым, и его подкинуло вверх. Азарт, конечно, застилает порой глаза, но я этим, слава богу, никогда не страдал. Вот и сейчас я смотрел на огромный, 3 метра диаметром ледяной шар, хотя, поддайся азарту, мог бы оказаться рядом с вмурованным в этот кусок льда малайцем. Похоже, я все-таки погорячился насчет его трусости. Это явно что-то из разряда самоубийственных техник. Что ж, прости меня, старик-малаец, я был неправ. Ладно, что там у нас дальше? Повернувшись в сторону конвоя, использовал поиск жизни, дабы уточнить местоположение противника и узнать, не приближается ли ко мне кто-нибудь. «Ха!» — выдохнул я, качая головой и поворачиваясь обратно. «Забираю свои слова. Ты даже сдохнуть нормально не можешь. Щукин, прием!» Так как в тактической сети я был всего лишь с Щукиным и Такано, соблюдать регламент переговоров не было нужды. «Что там у тебя?» — ответил он почти сразу. «Вы видите это?» — спросил я, выделив последнее слово. «Огромный ледяной шар?» — переспросил он с усмешкой в голосе. «Да, видим». «Ну так дуйте сюда, этот гаденыш еще жив». «Жив?» — удивился он. «Понял. Выдвигаемся». Если подумать, то я не слабо так усилился со времени боя с польским мастером. Мой первый противник этого ранга был по-настоящему опасен для меня. Я реально оказался на грани и чуть не помер пару раз. Американец был опасным. Мне пришлось поднапрячься, и я некоторое время не был уверен, что смогу победить, но при этом я четко осознавал, что и он не сможет меня убить. Отогнать — да, но не убить. А вот малаец, несмотря на то, что показал пару интересных и опасных техник, вызывал лишь раздражение. О, он был опасен, несомненно. Только вот убить меня он мог лишь... Да вообще не мог. И отогнать не мог. Я не представляю, насколько мне нужно было расслабиться, чтобы он победил. Нет, технически представить я мог, только вот в жизни это нереально. При этом, если откровенно, малаец был сильнее и опаснее американца. Блин, да он сильнее поляка, если уж на то пошло. Да, последняя техника Войцеха меня сильно потрепала, но сейчас я бы и не дал ее создать. Раньше бы его грохнул. Поляку хватило бы 3 ударов, что я обрушил на малайца. Да, в общем-то, и хватило. Я ведь за это время не только новые навыки освоил, я и старые улучшил, в целом стал сильнее и быстрее, опытнее в сражениях с высокоранговыми бойцами. До Войцеха я к этому малайцу не то что подойти, ударить бы его не смог. Ну, кроме молнии. Но она на этом уровне неэффективна. Впрочем, он меня тоже не поймал бы. А там кто знает. Щукин заявился вместе с Такано, а вот остальные бойцы не показались, рассредоточившись вокруг места боя. «Доставай подавитель, будем вынимать его из этой глыбы», — произнес я. Но когда Щукин выполнил приказ, активировав древний артефакт, ничего не изменилось. «Похоже, это Камонтоку», — произнес Такано. «Блин», — вздохнул я. «Реально раздражающий тип». «Ладно, тогда вы остаетесь здесь, а я пошел дальше. Малайцы как раз решили сюда подмогу отправить». «Реально раздражающий», — покачал головой Щукин. «Надеюсь, ты не собираешься вырезать конвой, пока у дрона батареи не кончится». «Что я, дурак, что ли, из-за такой ерунды, почем зря торопиться?» — ответил я. «Вот и отлично. Если что, не стесняйся вернуться или запросить помощь. По уму ты должен был сделать это, еще когда этот...» — кивнул он на ледяной шар. «Короче, когда этот свое поле из сосулек создал». «Ты прав, должен был», — подтвердил я, отчего у Щукина взлетели брови. Не ожидал он, что я соглашусь с ним. «Но вы должны были увидеть мой бой. От начала и до конца». «Я и так знал, что ты сильнее мастера», — проворчал Щукин. «Знал, но не видел. А так она и не знал», — ответил я. «Разве что с моих слов, но сомневаюсь, что он поверил». «А теперь», — повернулся я в сторону конвоя, — «вы должны увидеть, как я работаю против многочисленного противника. Смотрите и анализируйте. Это сильно поможет вам в составлении дальнейших планов. Еще раз, я не пытаюсь тут кого-то впечатлить, просто вы должны знать, на что способны и как действуют доступные вам боевые единицы. А я должен убедиться, что вы осознаете мои возможности, и если что, когда, например, нет связи, я должен быть уверен, что могу предсказать ваши действия». «Мы поняли, господин», — чуть поклонился Такану. «Осознали», — вздохнул Щукин. «Что ж, покажи там, на что способна Аматеру. Я-то уж точно против такого конвоя в одиночку не вышел бы». «Ну так стань сильнее», — усмехнулся я. «Благо тебе есть куда расти».